Пятый элемент лидерского стиля – умение работать с людьми. Жесткость и мягкость. Лидеры, создающие великие компании, умеют балансировать между жесткостью и мягкостью. Они требуют от людей невероятно высоких результатов работы, одновременно прилагая серьезные усилия к тому, чтобы сотрудники гордились собой и ощущали уверенность в своих способностях. Важность обратной связи. Если бы нас попросили назвать наименее используемый элемент корпоративного управления, мы бы назвали обратную связь. Чрезвычайно редко встречается положительная обратная связь руководителя с сотрудниками. Человеческая натура такова, что люди добиваются больших успехов, если воспринимают себя в позитивном свете. Масса психологических экспериментов доказывает, что объективные результаты деятельности улучшаются или ухудшаются в зависимости от реакции на них окружающих. Положительные отклики, как правило, улучшают качество работы, а отрицательные зачастую ухудшают его. Тем не менее, руководители слишком редко выражают свое отношение к работе подчиненных. Отсутствие обратной связи создает у работников уверенность, что компанию не особенно интересует их работа, а когда люди чувствуют, что до них никому нет дела, они вряд ли будут стараться. Тренеры, умеющие нацеливать спортсменов на достижение высоких результатов, знают, насколько для их подопечных важно, чтобы тренеру были не безразличны их успехи. Томми Ласорда, тренер команды Лос-Анджелес Доджерс, сказал в интервью журналу Fortune: «Счастливые люди показывают лучшие результаты. Я хочу, чтобы мои игроки знали, я ценю то, что они делают. Я знаю, что иногда их нужно обнять или похлопать по плечу. Мне говорят: ты хочешь сказать, что парню, который зарабатывает $1,5 миллиона в год, нужна еще какая-то мотивация? Я считаю, что нужна. Каждому нужна мотивация. От президента Соединенных Штатов до работника спортзала». Джон Вуден, самый успешный из тренеров университетских команд по бейсболу, считал, что необходимо подбодрить игрока и в то же время подстегнуть его, чтобы он играл еще лучше. Его простая философия сводилась к следующему. Людям нужны образцы для подражания, а не критики. Он считал, что тренировку надо заканчивать на позитивной ноте и всегда старался уравновесить замечания похвалой. Мы приводим эти примеры, надеясь, что вам не безразличны сотрудники вашей организации, что вы их искренне уважаете. Такое отношение к подчиненным обязательно для эффективных корпоративных лидеров. Если организацией управляет человек, которому безразличны его подчиненные, вряд ли этой компании удастся достичь значительных успехов. На наш взгляд, успех Джона Вудена в большей степени обусловлен его искренней заботой о каждом игроке. Он писал: «Моя любовь к молодежи — это основная причина, по которой я стал тренером и отказался от других, может быть, более привлекательных карьерных возможностей». А как же насчет критики? Управляя компанией, невозможно на все реагировать положительно. Бывают ситуации, когда критика необходима. И, конечно, крайне важно давать только честную оценку. Если вы хвалите кого-то, просто чтобы сделать человеку приятное, вы, в конце концов, утратите доверие подчиненных. По нашим наблюдениям, плохие руководители недооценивают важность положительной реакции. Они слишком много внимания уделяют критике. Во многих компаниях люди чувствуют обратную связь только когда сделают что-то неправильно. Более того, эффективные лидеры всегда ищут способ поставить перед подчиненным такую задачу, которая позволит ему добиться успеха и получить положительный отзыв. Они стремятся поощрить людей, а не унизить. Если в вашей команде кто-то не справляется с работой, не мешает спросить себя, а ту ли должность занимает этот человек. Нередко сотрудник, который не справлялся с одной работой, буквально расцветает на другой. Когда что-то идет не так, не стоит увлекаться критикой. Люди, скорее всего, и без того переживают, и критика здесь может только навредить. В сложной ситуации гораздо более эффективными оказывается поддержка, совет и поощрение. Расс Рейнолдс, основатель Russell Reynolds Associates, рассказал о том, как он повел себя, приехав в один из отстающих офисов компании. Все сотрудники с ужасом ожидали предстоящего визита начальника, боясь жесткого разговора и возможного увольнения. Директор офиса подлил масло в огонь. «Коли не умеете работать, Рассел избавится от вас и найдет кого-нибудь получше». В назначенный час сотрудники собрались в комнате для переговоров в ожидании самого худшего, но ничего не случилось. Рейнольдс завел с сотрудниками непринужденный разговор. «Разве вы не собираетесь перейти к делу и обсудить наши проблемы?» — не выдержал директор офиса. «Нет», — ответил Рейнольдс. «Я вижу, что вы делаете все, что можете, и уверен, что если вы будете продолжать в том же духе, ситуация наладится. Вы отличные ребята, и я в вас уверен». Это было гениально. Рейнольдс знал, что людям нужна поддержка. Доверие Рейнольдса было оправдано. Через некоторое время подразделение стало успешным. Лидер-наставник. В основе конструктивного использования критики лежит концепция лидера-наставника. Когда от вас ждут реакции на ситуацию, ведите себя не как критик или даже босс, а как наставник, как учитель. Ваши замечания должны способствовать развитию сотрудников. Ирв Гроусбек, один из основателей и президент Continental Cable Vision, выработал эффективный подход, сочетающий жесткость и мягкость при работе с людьми. Вот как он объяснил нам основы своей философии. «Я всегда действовал, исходя из того, что руководитель — это еще и учитель, а ошибки могут стать основой для улучшения способностей людей. Во-первых, не следует никого ругать. Вместо этого проанализируйте произошедшее. Это все равно, как воспитывать ребенка. Вы обсуждаете с ним беспорядок в шкафу, а не отчитываете его за то, что он неаккуратен. Это справедливо и в отношении управления. Я всегда стремлюсь услышать точку зрения сотрудника, понять его взгляд на ситуацию. Я прошу рассказать мне, что произошло, а потом предлагаю свое решение проблемы и спрашиваю, рассматривал ли мой подчиненный такой вариант. Я ясно даю понять, что мы находимся в одной лодке, и между нами нет никаких разногласий. Каждый может совершить ошибку. Иногда я даже рассказываю об ошибках, которые совершал сам. Одновременно я подчеркиваю, что хотел бы, чтобы он вынес из обсуждения урок и понял, как лучше всего разрешить проблемную ситуацию. Гроусбек достаточно мягкий человек. Тем не менее, и от себя, и от других он требует максимально эффективной работы. И сотрудники его компании, как правило, оправдывают его ожидания. Важность высоких стандартов работы. Как поощрение сотрудников, так и высокие стандарты качества и постоянный призыв работать лучше могут стать залогом более высоких результатов. Хорошие учителя знают, что студенты любят сложные задания и ценят преподавателей, которые ожидают от них большего. Как и хороший наставник, хороший руководитель исходит из того, что любой человек может достичь высоких результатов в работе, что для каждого, естественно, стремится к успеху. Хороший руководитель не требует лучшей работы. Такое требование подразумевает, что люди ленивы и не хотят прикладывать серьезных усилий, а потому их нужно заставлять. Хороший руководитель, он просто дает подчиненным возможность проверить себя, достичь большего. Людей, которые стремятся работать так, чтобы гордиться своей работой, достаточно много. Однако руководителей, которые стимулируют подчиненных к новым достижениям, значительно меньше. Дайте людям возможность профессионального роста и покажите им, что вы верите в их успех. Вот что рассказывает Роберт Собел о работе с Кроу в своей книге «Тремл Кроу». «Я помню, как он брал меня с собой на встречи с подрядчиками и представлял каждому из них. Он так меня поддерживал, будто ждал большего и верил в мои силы. Мне казалось невероятным, что можно так доверять столь молодому и неопытному сотруднику». Правильная комбинация поощрения и требовательности, мягкости и жесткости помогает людям максимально раскрыть свои способности. А в результате вся компания получает возможность взять более высокую планку.